Глава 3. Малый октябрь Казахстана. Кампания против казахских элит, 1928 год. В 1928 году 26 казахов, жителей Семипалатинской губернии, послали срочную телеграмму Сталину. Они написали, что их губерния, некогда игравшая важнейшую роль в животноводстве, превратилась в пустыню, совершенно лишенную животных. А развитие и дальнейшее ведение хозяйства делается нецелесообразным, что составляет для нас источник бесконечных страданий и лишений. Горе, охватившее казахские семьи, свидетельствует о том, что резкое падение численности скота в 1928 году изменило жизнь кочевников-казахов самым радикальным образом. Для казахов животные были важнейшим источником еды и главным транспортным средством, которое давало возможность перевозить по степи людей и товары. В ходе своих сезонных миграций казахи сильно зависели от продуктов животного происхождения. Из овечьей шерсти изготавливались войлочные стены юрт, из овечьих кож – теплая зимняя одежда, позволявшая переносить суровые степные зимы, а навоз служил топливом для приготовления пищи. Обмен скотом играл важнейшую роль в многочисленных обычаях казахского общества, выплате штрафов другому роду, заключении политических союзов между родами, выплате калыма, выкупа которой жених вносил за невесту перед свадьбой. В Казахстане 1928 год стал известен как год Малого Октября. Той осенью партия начала кампанию по конфискации байских хозяйств, чтобы отобрать скот и имущество богатых представителей казахских элит, которые, как считалось, эксплуатируют своих родичей. Мишенью кампании стали 700 самых богатых и влиятельных баев. Их вместе с семьями отправили в отдаленные районы республики или вообще выслали из Казахстана. Секретарь республиканской компартии Филипп Голощекин утверждал, что казахскому аулу, в отличие от русской деревни, Октябрьская революция 1917 года еще только предстоит. Его кампания должна была стать «малым октябрем», то есть революцией по образцу Октябрьской. Ей надлежало ускорить процесс классовой дифференциации в казахском ауле и пронизать партийностью всю казахскую жизнь. Кампания по конфискации байских хозяйств была частью той партийной борьбы с культурной отсталостью, которая развернулась к концу 1920-х годов по всему Советскому Союзу. В Средней Азии, где повседневные жизни и обычаи сильно отличались от принятых в Европейской России, это стремление к преобразованию культуры проявилось особенно ярко. Конфискация байских хозяйств была изначально задумана как атака на культурные и экономические основы кочевой жизни. Эта атака привела к обнищанию не только самих баев, главной мишени компании, но и множества их сородичей, привыкших к покровительству и защите со стороны баев. Сокращение поголовья скота затруднило сезонные миграции казахов, а также сделало более трудной задачей добывание еды, создание жилища, разведение огня и изготовление теплой одежды. Коренным изменениям подверглись даже такие обычаи, как свадьба. Мухаммед Шиахметов, переживший голод, вспоминает, как его сестра Жамба испытывала страх и стыд, будучи вынуждена выходить замуж под покровом темноты, без нормальной свадебной церемонии и без выплаты калыма. Многие из тех, кого записывали в баи, принадлежали к наследственной элите, и их изгнание из казахских общин привело к фундаментальной перекройке иерархии существовавших в обществе. В прежние десятилетия кочевникам-казахам довелось пережить массовую крестьянскую колонизацию степи, гражданскую войну, голод и установление советской власти. Все эти события сделали казахов более уязвимыми перед лицом голода. На начало 1928 года, как сообщалось в докладе крайкома партии, земледелие восстановиться от опустошений гражданской войны сумело, а вот объем продукции кочевых хозяйств по-прежнему на 10-15% отставал от довоенного. Впрочем, казахи каждый раз находили возможность приспособить свои методы кочевого скотоводства к политическим, природным и общественным изменениям. Однако конфискация байских хозяйств нанесла мощнейший удар по кочевой жизни, резко снизив численность скота и внеся сильнейший расклад в казахское общество. К концу 1928 года казахи начали голодать. Многие историки считали само собой разумеющимся, что атаки советской власти на конкретные этнические группы были в первую очередь делом рук чужаков, русских или чиновников из Москвы. Но, как покажет эта глава, кампания по конфискации была особенно разрушительной именно потому, что ее проводили главным образом не чужаки, а сами казахи. В пределах своей стратегии, специально разработанной, чтобы разрушить прежние связи и посеять яростную рознь внутри аула, московские власти предоставили самим казахам принимать важнейшие решения – кого именно считать баем и сколько именно имущества у него забирать. Эта схема, в рамках которой местные чиновники и общины получили широчайшие полномочия, будет воспроизведена в последующих кампаниях против кулака или крестьянина-эксплуататора в других регионах Советского Союза. В конечном счете, благодаря программе конфискации, более 1000 казахов вошли в состав чиновничества, и участие партии в казахской жизни стало куда более всеобъемлющим. Как сообщало новое руководство Казахстана, в 9 округах республики прошло 6251 общее собрание, посвященное этой кампании, с 392 429 участниками. Решение опереться на казахов было вызвано как практической, так и идеологической необходимостью. С практической точки зрения, у властей попросту не было ресурсов, чтобы преобразовывать обширный Казахстан без привлечения местных кадров. И это стало еще более очевидным после неудач кампании по советизации аула. Москва нуждалась в информации, которую можно было получить только от казахов. Например, кто входит в наследственную элиту, а кто не входит. Утверждение, будто нападение осуществлялось в первую очередь чужаками, подразумевает, что в республике существовал полностью сформированный партийно-государственный аппарат, но изучение архивных записей 1920-х годов в Казахстане делает очевидной всю нереальность этого допущения. И с идеологической точки зрения советское национальное строительство или преобразование казахов в современную советскую нацию не могло обойтись без самих казахов. Без участия местного населения были немыслимы не только стандартизация национального языка и создание национальной культуры, но и такие этапы фундаментальных национальных общественно-хозяйственных преобразований, как конфискация байских хозяйств. Москва не смогла бы вести казахов в социалистическую современность, если бы сами они оставались пассивными. Их активное вовлечение в процесс модернизации было единственным средством достичь цели. Как показывает крайняя жестокость конфискационной кампании, использование террора против национальных групп вовсе не обязательно означало отход от московской политики национального строительства. Вместо этого террор был средством консолидации национальных групп. Кампания по конфискации стала для властей инструментом как уничтожения потенциальных врагов в казахском обществе, так и более полного вовлечения других казахов в проект социалистического строительства. Кампания по конфискации имущества у баев действительно выполнила ряд задач по национальному строительству, поставленных властью. Множество местных кадров пополнило ряды низшего чиновничества. Казахи, вынужденные взять на вооружение принятую властями терминологию, стали оперировать такими классовыми категориями, завезенными из Европейской России, как «бедняк» и «середняк». В то же время конфискационная кампания не сумела преобразовать казахское общество в соответствии со всеми пожеланиями Москвы. Многие местные кадры использовали полученные ими широкие полномочия, манипулируя кампанией в собственных интересах. Некоторые казахи, узнав о планах властей, перерезали свой скот или продали его, чтобы уберечь от надвигающейся конфискации. В конце 1927 года московское руководство начало создание новой системы внутренних границ в республике. На смену губерниям приходили округа, на смену уездам и властям – районы. И этот процесс длился на протяжении всего 1928 года. Но кампания по конфискации наглядно показала, насколько сложно было властям добиться соблюдения этих границ. Спасаясь от экспроприации, кочевники-казахи бежали в соседние округа, в другие республики, СССР и в Китай. Настоящая глава начинается с рассмотрения нескольких вопросов. Каково было представление Москвы о бае? Каковы были характеристики этой фигуры? В какой степени картина байской эксплуатации соотносилась с разломами, действительно существовавшими в казахском обществе? Затем речь пойдет о развитии программы конфискации и о том, как два ведущих казахских деятеля – Смагул Садвакасов и Ураз Джандосов отреагировали на эту атаку, предпринятую против их собственного общества. После чего я рассмотрю одну из первых попыток осуществления конфискации в Семипалатинской губернии, эпизод, ставший известным как Семипалатинское дело, и, наконец, обращусь к самой конфискационной кампании. Фигура Бая. Советские ученые утверждали, что перейти к оседлой жизни казахам мешает эксплуатация со стороны баев, или, как их иногда называли, баев-полуфеодалов. Изучая историю казахов Российской империи, ученые утверждали, что те были жертвами двойного угнетения. Колониальная политика Российской империи угнетала казахскую нацию, в то время как эксплуатация со стороны баев, многие из которых работали на Российскую империю, укрепляла кочевую жизнь и усиливала влияние отсталых казахских родов. Казахское общество, заключали эти ученые, достигло исторической стадии, которую можно охарактеризовать как патриархально-феодальную, на полпути между феодализмом и капитализмом. Чтобы помочь казахскому аулу догнать русскую деревню, достичь капитализма, а затем и социализма, партийным активистам надлежало ликвидировать самых богатых и влиятельных баев, позволив бедняку и середняку занять центральное положение в ауле. Русский термин «бай» происходил от казахского слова «бай» – «богач», и фигура, обозначаемая этим словом, имела в глазах советских ученых ряд общих характеристик. Подобно своему собрату из русской деревни, кулаку, бай был зажиточен. Богатство его заключалось главным образом в животных. По одному из подсчетов, хотя баи составляли всего 6% казахского населения, им принадлежало 50% скота в республике. За их скотом бесплатно ухаживали многочисленные родственники. Именно эти родственники выполняли работы, необходимые для поддержания кочевой жизни. Пасли скот бая, доили его кобылы верблюдец. Ученые считали, что трудятся они не по доброй воле. Их вынуждает к этому система родственных связей, облегчающая и укрепляющая систему байской эксплуатации. Считалось, что многие баи возглавляют те или иные аристократические роды, либо принадлежат к ним. Кроме того, бай, возможно, связан с исламскими муллами и читает Коран. Но главным признаком бая считались не религиозные верования, а готовность эксплуатировать других как в экономическом плане, так и при помощи родственных связей. Хотя фигура бая, казалось, определялась этими признаками, сама принадлежность к баям, как и к кулакам, была чем-то неоднозначным, изменчивым и часто оспаривалась. В разное время и в устах разных людей слово «бай» могло иметь самые разные значения. Вопрос о том, кто является, а кто не является баем, зависел от того, к чьему суждению обращались. В конечном счете, в категорию баев мог попасть практически любой казах. В рамках кампании по коллективизации в числе баев оказались главы родов, бывшие чиновники Российской империи, представители наследственной элиты, бедные казахи, потерявшие свой скот, некоторые советские деятели. Неопределенность термина «бай» была умышленной и способствовала разрушению ткани казахского общества. Вместе с тем, изображение казахской кочевой степи через призму фигуры бая было сильно искаженным. Общественная и политическая деятельность, игравшая огромную роль в кочевой жизни, опиралась на систему родственных связей. Как правило, каждый казах знал по меньшей мере 7 поколений своих предков и, знакомясь с другим казахом, рассказывал ему свою генеалогию. Это позволяло заглянуть в биографию и историю рассказчика, становясь чем-то вроде паспорта, выстраивающего отношения между жителями степи. Казахи придерживались экзогамии, и знание генеалогических связей играло роль при заключении брака. Считалось, что мужчина и женщина не могут вступить в брак, если в пределах 7 поколений у них есть общий мужской предок. Кроме того, родственные связи выполняли и важнейшие экономические функции. Различные генеалогические линии претендовали на определенные пастбища в определенное время года. В некоторых случаях члены той или иной ветви рода были обязаны оказать помощь нуждающемуся сородичу, например, выделив ему животных после чрезмерно суровой зимы. Статус в казахском обществе зависел не столько от богатства, сколько от происхождения, возраста и интеллекта. Старейшины рода, как правило, выбирали тех, кто проявил способности к руководству, военные таланты или юридическую проницательность. И эти люди играли важную роль в разрешении внутриродовых или межродовых споров. Бий был судьей, выносившим приговоры на основе обычного права, известного как адат. Аксакал, белая борода, намечал маршруты и даты сезонной миграции казахов, а также следил за пастбищными угодьями. Биев и аксакалов выбирали из черной кости, кары суек, простолюдинов, и их должности вовсе не обязательно передавались по наследству. Кроме того, многие казахи находились в зависимости от тех или иных представителей аристократического слоя, известного как белая кость – аксуек. В знатное сословие входили ханы, предводители жузов, султаны, сыновья ханов, а также группа, известная как торы – потомки султанов. К XIX веку многие торы стали главами отдельных родов. Все эти три группы принадлежали чингизидам, категории населения, претендовавшей на происхождение от Чингисхана. Их правила происхождения и родства отличались от тех, что существовали среди простонародья. В отличие от старейшин родов, принадлежность к белой кости была наследственной. Наконец, существовала отдельная каста – ходжи, игравшие в казахском обществе роль религиозных деятелей и посредников. Ходжи претендовали на происхождение от семьи пророка Мухаммеда. Подобно чингизидам, ходжи придерживались своих собственных генеалогических правил. В казахских общинах в сферу деятельности ходжи входил ряд религиозных функций. В частности, они проводили мусульманские ритуалы, а также были проводниками исламского образования. В Российской империи соотношение между сословиями изменилось. В системе косвенного управления многие чингизиды сохранили привилегированное положение, став посредниками между народом и империей. Но их влияние в казахском обществе пошло на спад. Как правило, ханы играли главную роль в легитимации элитного статуса других чингизидов. Но с переходом степи под власть Российской империи позиция хана оказалась упразднена. Статус чингизидов в казахском обществе пострадал и от улучшения положения простолюдинов. Используя возможности торговли с Россией, черная кость взяла под контроль обширные угодья и стада. К концу XIX века началась концентрация ресурсов в руках простонародья, и положение того или иного человека в казахской общине стало все больше определяться не только его происхождением, но и зажиточностью. Советские ученые видели в появлении этих богачей доказательство того, что в кочевое общество пришел капитализм. Но положение людей, собравших большие стада, было не столь однозначно. Они не являлись собственниками скота, который пасли, и к накоплению богатства, как правило, не стремились. Их скот находился в общинной собственности, и они управляли им, играя роль патронов и покровителей своих родственников. Животные, носившие клеймо или тамгу, рода регулярно перераспределялись между его членами. В тяжелые времена члены рода обращались друг к другу за помощью, в частности, одалживая друг у друга животных. Численность скота могла быть крайне неустойчивой. Размеры стад могли сильно изменяться на протяжении всего лишь одного сезона в зависимости от засухи, болезней, джута или набегов соседних родов. Так что богатый казах мог быстро стать бедным. Вот почему все эти методы взаимопомощи представляли собой важнейшее средство адаптации к трудностям степной жизни. Споры казахских партийцев о будущем казахов. Вероятно, партийцы-казахи лучше осознавали всю разрушительность конфискационной кампании для казахского общества, чем какая-либо иная группа в верхних эшелонах республиканской бюрократии. Хотя большинство казахов накануне кампании оставались кочевниками, некоторые, небольшая доля, осели на землю и окончили высшие учебные заведения. Большинство из них окончили так называемые русско-туземные школы. Эти школы, первые из которых были созданы в казахской степи в 1840-е годы, предоставляли образование на русском языке, а также на казахском с использованием модифицированной кириллицы. Куда меньший процент казахов составляли те, кто посещал мусульманские школы и получал традиционное мусульманское образование. Большинство представителей образованной казахской элиты происходили из среднего жуза, а некоторые из них учились в Семипалатинске, самом большом городе Казахстана, расположенном в северо-восточном углу степи. Именно среди этой образованной элиты советская власть черпала кадры для республиканского чиновничества. Но доля казахских кадров оставалась невелика, особенно на высшем уровне. Одной из причин такого положения была небольшая численность образованных людей. В 1926 году Коммунистическая партия Казахстана насчитывала 31 910 членов, из которых лишь 11 634 или 36,5% были казахами. На республиканском уровне из 1036 высокопоставленных номенклатурных работников казахами были лишь 158 человек, около 16% от общего числа. Нехватка казахских кадров, в особенности на республиканском уровне, означала, что многие из тех, кто принимал важнейшие решения, определявшие будущее республики, часто не имели достаточного представления о кочевой жизни. С другой стороны, советская власть была вынуждена, по крайней мере на первых порах, привлекать даже некоторых казахов, стоявших на твердых антибольшевистских позициях. Одним из наиболее ярких примеров служит сотрудничество большевиков и алашардинцев, членов казахской политической партии, занимавшей в годы гражданской войны антибольшевистские позиции. Алашарда сформировалась после Октябрьской революции, когда группа советских русскоязычных казахов, многие из которых прежде были сторонниками кадетов Конституционно-демократической партии, провозгласила создание автономного казахского государства. Политическая платформа партии включала в себя расширение казахской автономии, всеобщее избирательное право и отделение церкви от государства. Когда в степь пришла гражданская война, алашардинцы встали на сторону белогвардейцев против большевиков. Но в 1919 году алашарда капитулировала перед большевиками, и многие алашардинцы, в том числе Алихан Бөкейханов, Тори и праправнук Бөкейхана, а также Ахмед Байтурсынов, стали играть видную роль в партии большевиков. Более молодые и радикально настроенные казахи, выступавшие против алашарды, возмущались тем, что алашардинцев приняли в партию. Однако на этом этапе московское руководство предпочитало не бороться с присутствием в партии многочисленных представителей алашарды. Казахов в верхних эшелонах республиканского чиновничества было немного, но и среди представителей этой маленькой группы имелось множество противоречий. Линии разлома между казахскими членами партии определялись дореволюционными связями, в частности с алашардой, а также родственными узами, но важную роль играли и идеологические различия, в первую очередь вопрос о том, как продвигать национальные цели в социалистическом контексте. Молодой казах Смагул Садвакасов стал одним из самых активных и красноречивых критиков государственного подхода к развитию казахов. Сохраняя близкие связи с алашардой, Садвакасов был женат на дочери Бөкейханова Елизавете и тесно сотрудничал с Байтурсыновым в бытность того наркомом просвещения. Он вместе с тем глубоко погрузился в теорию марксизма-ленинизма. Садвакасов написал несколько статей о кооперативах и критиковал власть за то, что она продолжает относиться к Казахстану как источнику сырья и не строит фабрик на территории республики. Он сделал быструю карьеру в партии, став наркомом просвещения, издателем крупнейшей казахскоязычной газеты «Казахский рабочий». А в марте 1926 года даже встретился со Сталиным. В резкой статье 1922 года «Что нужно казахскому народу» Садвакасов изложил свой взгляд на то, что должна нести с собой советская политика национальностей. Он желал более широкого представительства казахов в рядах советской бюрократии. «Не казахи не могут делать за нас нашу работу. Не потому, что они желают нам зла, но потому, что они не знакомы с нашим языком и традициями». Он подверг критике тех, кто счел бы его идеи недостаточно коммунистическими. Напротив, утверждал Садвакасов, его борьба за равные права для казахов прекрасно укладывается в идеалы коммунизма. Борьба за равенство – не национализм. Борьба за равенство – естественная черта обездоленных. Стать коммунистом, заявлял Садвакасов, не означает отказаться от своих национальных традиций. И тут же подвергал критике тех коммунистов, что выступают как волки в овечьей шкуре. Но звучная критика властей за недостаточную помощь казахам, а также связи Садвакасова с алашардой, сделали его позиции уязвимыми. В статье 1924 года «Я вынужден отвечать» он гневно отвечал казахским деятелям, заклеймившим его как националиста. Садвакасов пришел к выводу, что, называя его националистом, они просто хотят доказать, что в большей степени, чем остальные, являются коммунистами. Другие казахи выбирали иные способы гарантировать свое выживание. К примеру, Алиби Джангельзин, первый казах-большевик, вступивший в партию уже в 1915 году, регулярно писал Сталину, информируя его о деятельности Садвакасова и обо всех сложнейших линиях раскола среди казахских партийных работников. Возможно, это обеспечило безопасность самого Джангельзина. Линии, разделявшие казахских партийных деятелей, менялись в зависимости от того, кто их определял. Было не вполне ясно, что в казахстанском контексте будут значить такие ярлыки, как «правый» или «левый», использовавшиеся для определения разных идеологических подходов в западной части СССР. Лев Троцкий, в 1920-е годы оказавшийся в изгнании в Алма-Ате, отмечал, что власти, периодически стремясь манипулировать казахскими группировками, пытаются использовать как реальные, так и воображаемые линии раскола. Он заключал, что сеять рознь между казахами оказалось проще из-за сравнительно недавнего прихода коммунистического движения в степь. В общем, думается, что вследствие малой дифференцированности самой среды, идейные группировки среди коммунистов неизбежно должны иметь зыбкий, неустойчивый характер. Тем легче зачислять в правую и в левую фракции. Троцкий заметил, что администраторы, стремящиеся закрепить за собой репутацию левых, склонны были обнаруживать кулацкий уклон в отсталых областях. По прибытии в Казахстан в 1925 году Голощекин выявил три основные группировки казахских партийных работников. Первую возглавлял Ситкали Мендешев, председатель ЦИК Казахстана, вторую – Султанбек Хаджанов, уже встречавшийся нам в предыдущей главе, бывший издатель газеты «Алаш Орды», ставший вторым секретарем партии в Казахстане, а третью – Садвакасов. Голощекин назвал групповщину одной из главных болезней казахского партийного руководства. В чем выражается групповщина? В том, что во многих местах имеется руководство не комитета, а «вождя» в кавычках. В жизнь проводится не то, что постановляет ЦК или крайком, а то, что в личном письме пишет какой-нибудь вождь. Важную роль в создании этих группировок сыграло, по мнению Голощекина, национальное размежевание 1924 года, в результате которого казахские территории бывшей Туркестанской АССР, база поддержки Хаджанова, оказались объединены со степным регионом. Он заключал, что Хаджанов и Садвакасов, склонные к правому уклону, буржуазные националисты, сошлись друг с другом в ожесточенной схватке за власть. В декабре 1925 года на 5-й краевой партконференции Голощекин обвинил ряд высокопоставленных казахских деятелей в создании блока, который окрестил августовским. По его словам, этот блок противостоял ему как руководителю республики и стремился помешать каждому его шагу. Голощекин прибег к серьезнейшим перестановкам, изгнав из аппарата двух влиятельнейших казахских деятелей – Хаджанова и Мендешева, которые были переведены на работу в Москву. Он привлек в республику нескольких партийных деятелей из РСФСР, в том числе Николая Ежова, который занял место Хаджанова, став вторым секретарем партии в республике. Включение Ежова в правящий круг Казахстана добавило руководству революционного опыта. Подобно Голощекину, Ежов вступил в партию до 1917 года и прежде работал партийным секретарем Семипалатинской губернии, расположенной на севере Казахстана. Несмотря на то, что пребывание Ежова в Кызылорде было недолгим, в феврале 1926 года этот деятель переехал в Москву, он помог Голощекину привести республику под более прочный контроль со стороны центра. В последующие годы Ежову предстояло занять важнейшее место в советской иерархии. Именно он возглавил НКВД на пике сталинского террора 1936-38 годов. Хотя споры по поводу курса, которым двигалась республика, не прекратились, в частности на состоявшемся в ноябре 1926 года в Москве совещании национальных работников, членов ЦИК и ЦИК СССР, Хаджанов и председатель ЦИК республики Жалау Мынбаев раскритиковали медленные темпы коренизации и индустриализации в Казахстане. Голощекин смог провести на пленуме крайкома резолюцию, осуждавшую действия Хаджанова и Мынбаева. В декабре 1926 года Голощекин написал в ЦК Сталину, Молотову и Станиславу Косиору о процессе введения в партию казахских кадров. Он отметил, что более 20 казахов выступили на пленуме с осуждением Хаджанова, Садвакасова и Мынбаева. По словам Голощекина, эти речи отражали не междоусобную борьбу группировок, а рост казахского актива, его стремление уйти от группировок, приближение и ассимилирование в партии. Михаил Ряднин, личный секретарь Голощекина, вспоминал, что его начальник весьма ответственно относился к своим обязанностям в Казахстане. Голощекин был требовательным, достаточно суровым и резким. По словам Ряднина, он легко выходил из себя и мог во время встречи перейти на крик. Голощекин работал подолгу и интенсивно и ждал того же от своих подчиненных. Ряднев вспоминал, что порой, возвращаясь домой с работы, он слышал телефонный звонок. Это значило, у Голощекина родилась какая-то мысль, а мне последует новое поручение. Иногда Голощекин смягчался и позволял Ряднину пойти в кино с женой или отдохнуть в санатории. Но даже в этом случае первый секретарь ЦК Компартии Казахстана мог забыть свои обещания, и жена Ряднина оставалась одна в кинотеатре, в то время как ее муж покорно возвращался на работу. Однако, если Голощёкин мог быть требователен, нет никаких указаний на то, что он испытывал какую-либо неприязнь к казахам, как то утверждают некоторые казахстанские ученые. Голощёкин стремился изолировать тех казахских деятелей, которые, по его мнению, ставили под вопрос его власть. Ходжанова, Мендешева и, в конечном счете, Мынбаева и Садвакасова. Но одновременно старался наладить тесный контакт с теми казахами, которые могли помочь ему укрепить власть партии – с Уразом Исаевым. С 1929 по 1938 год, занимавшим пост председателя республиканского совнаркома, и с Муханом Курамысовым, вторым партийным секретарем республики в 1929-31 годах. Сам Голощёкин, выступая на 5-й краевой партконференции, отмечал как опасность чрезмерного сближения с казахской интеллигенцией, так и опасность ее игнорирования. Огульное отрицательное отношение к каз-интеллигенции неверно. Нужно ее привлечь к деловой работе. Но это не исключает борьбы с буржуазно-националистической идеологией. Хотя Садвакасов оставался членом партии, кампания по конфискации байских хозяйств привела к обострению его конфликта с Голощёкиным и другими казахстанскими партийцами. На 6-й краевой партконференции, прошедшей в Кызылорде в ноябре 1927 года, Голощёкин поднял вопрос об экспроприации казахских богачей. После речи Голощёкина, продолжавшейся более 7 часов, на трибуну вышел Садвакасов, бывший на 2 десятилетия моложе Голощёкина. Он заявил: «Я лично не согласен с подобными мнениями товарища Голощёкина». Садвакасов выступил против утверждения, что общественные отношения в ауле остались прежними после революции 1917 года. По его словам, Голощёкин несправедливо выбрал для экспроприации именно казахский аул. Короче говоря, наша классовая политика в аулах и селах должна быть одинаковой. Неправильно в казахских аулах проводить одну, в русских селах другую политику. Надо оседлать не только казахских баев, но и русских кулаков. В январе 1928 года, сразу после 6-й краевой партконференции, Садвакасов опубликовал в главном партийном журнале «Большевик» широко разошедшуюся статью о национальностях и националах, открыто критикуя Голощёкина и перечисляя ошибки партии в национальном вопросе в Казахстане. По мнению Садвакасова, медленный темп коренизации объяснялся не пресловутой отсталостью восточных республик СССР, а сопротивлением внутри самого партийного аппарата. Уроженец Алматинской области, Джандосов был одним из немногих казахов старшего ЖУЗа, вступивших в партию на раннем этапе. Он был противником Алашарды и уже в 1918 году стал членом партии. После учебы в сельскохозяйственной академии в Москве Джандосов легко входил как в русские, так и в казахские круги. Он идеально владел как русским, так и казахским языком и был знаменит своими ораторскими способностями. Джандосов был женат на неказашке, Фатиме Сютюшевой, татарке из Ташкента. В статье 1928 года «Новый этап в разрешении национального вопроса» в «Советской степи», важнейшей русскоязычной газете республики, Джандосов написал, что в вопросе о национальном неравенстве достигнут серьезный прорыв, и казахов уже нельзя считать угнетенной нацией. Теперь, заключал он, казахам следует обратить внимание на более важный вопрос национального преобразования, на борьбу за свое освобождение от социального гнета. «Экономическое могущество бая столь велико, — писал Джандосов, — что аульная беднота находится в полурабском положении, сохраняющем патриархально-клановые связи». Он призвал принять меры, чтобы покончить с этими полуфеодальными отношениями. По окончании 6-й краевой партконференции в ноябре 1927 года Голощёкин преодолел возражения Садвакасова и нескольких других казахских партийных деятелей и провел резолюцию о кампании по конфискации имущества у казахских богачей. В мае 1928 года Президиум Партийного комитета Республики принял резолюцию, критиковавшую Садвакасова, Ходжанова и Мынбаева за сопротивление конфискации, за неправильное понимание и механическое проведение коренизации и за то, что они позволили верхушке аула влиять на партию и советы. Партийные авторы связали рассуждения Садвакасова с теориями Байтурсынова, которого критиковали за заявление, что в казахском ауле уже существует нечто вроде коммунизма. В результате серии чисток, прошедших в 1928, а затем в 1930 году, большое число высокопоставленных казахских деятелей, многие из которых прежде были членами Алашарды, оказались сняты со своих постов. Хотя казахи не являлись исключительной целью этих чисток, Они пострадали от них несоразмерно больше, в особенности поскольку число высокопоставленных деятелей казахов и так было невелико. В атмосфере всеобщей подозрительности изменились критерии подбора кадров из казахов. Ряднин, личный секретарь Голощекина, вспоминал, что Ельтай Ерназаров, казах из Сырдаринской области, сменивший Иманбаева на посту председателя ЦИК республики, получил свой пост не по причине каких-либо талантов, а лишь потому, что не принадлежал никакой группировке. Его достоинство было в том, что он не состоял ни в одной группировке, никого из группировщиков не поддерживал. А это было тогда немалой редкостью среди казахских работников. Карьеры Джандосова и Садвакасова после 6-й краевой партконференции развивались в разных направлениях, свидетельствуя об изменениях в советской политике национальностей на рубеже 1927 и 1928 годов. После того, как Садвакасов подвергся осуждению, Джандосов занял его место, став наркомом просвещения. Он сыграл важнейшую роль в кампании по конфискации, публикуя в казахоязычной прессе статьи, в которых объяснялись принципы экспроприации. Джандосов состоял в партийном комитете, руководившем конфискацией, и был краевым уполномоченным по конфискации в Джитесуйском округе. Позже он принял участие в создании одного из первых университетов на территории Казахстана, был первым директором Казахстанской национальной библиотеки. В 1937 он был репрессирован и в следующем году расстрелян. Садвакасов, напротив, оказался изгнан с поста наркома просвещения и редактора главной казахскоязычной газеты. В конце 1927 года он был отправлен в Ташкент, Узбекистан, где получил пост редактора Казахского педагогического института. Всего через несколько месяцев Садвакасов был уволен с этого поста и послан в Москву, где стал студентом Московского института инженеров транспорта. Осенью 1933 года, работая на строительстве железной дороги Москва-Донбасс, Садвакасов заболел. Он умер в московской больнице в декабре того же года, в возрасте 32 или 33 лет. И Джандосов, и Садвакасов стремились сыграть роль в формировании советской казахской идентичности, но у них было совершенно разное понимание того, как следует развивать казахское общество и какого направления нужно придерживаться. Точка зрения Джандосова, возобладавшая в 1928 году, заключалась в том, что сами казахи должны под руководством Москвы начать радикальное социально-экономическое переустройство своего общества. По мнению Джандосова, это был единственный способ догнать русскую деревню. Садвакасов, в отличие от него, отказывался от столь резких мер развития казахского общества, в особенности, если в русской деревне подобных мер не предпринималось. Он агитировал за дальнейшее развитие кооперативов, которые стали бы основой для более плавной трансформации экономических отношений как в ауле, так и в деревне. С точки зрения Садвакасова, развитию казахов мешали не столько проблемы внутри самого казахского общества, сколько продолжавшееся сопротивление процессу коренизации со стороны чиновничества и недостаточная финансовая поддержка со стороны Москвы. Семипалатинское дело. В то время как Садвакасов, Джандосов, Голощекин и другие спорили по поводу антибайской кампании, экономический кризис в республике и во всем Советском Союзе продолжал усугубляться. Из-за неблагоприятной погоды урожай зерновых оказался меньше ожидаемого, а экономическое планирование усугубило эти последствия. В результате неразумной политики государственных закупочных цен крестьяне начали придерживать сравнительно дешевый хлеб и продавать государству более выгодные продукты животноводства и так называемые технические культуры – сахарную свеклу, хлопок и подсолнечник. Это привело к тому, что закупленного государством зерна стало не хватать на нужды городского населения. Страх войны и капиталистического окружения усилил ощущение, что наступила чрезвычайная ситуация. Заявления властей, что повсюду таятся скрытые враги, еще никогда не звучали столь убедительно. В январе 1928 года Сталин побывал в Южной Сибири, в важнейшем хлебородном регионе Советского Союза, и призывал к разрешению кризиса при помощи принудительных мер. 20 января, находясь в Новосибирске, он послал телеграмму Голощекину, в которой резко осудил повышение цен на хлеб в Северном Казахстане и прилегающих к нему регионах Сибири, заявив, что оно угрожает еще больше подорвать государственные хлебозаготовки. Внутри самой республики Голощёкин и Кубяк, которому в скором времени предстояло стать наркомом сельского хозяйства РСФСР, объехали северные хлебородные области Казахстана и начали организовывать тройки для контроля за хлебозаготовками. Как в зерновых районах северного Казахстана, которые посетили Голощёкин и Кубяк, так и на юге республики положение ухудшалось из-за серии засух и джутов 1927-28 годов. В январе 1928 года секретарь Джитысуйской губернии, находившийся на юге, написал в ЦК, сообщая об отчаянном экономическом положении вверенной ему территории. Всего в трех волостях губернии за январь погибло более 10 649 голов скота. И он подробно рассказывал о мероприятиях по выпасу части скота республики в соседней Кыргызии, где травы не так пострадали от засухи. Несколько властей Джаркентского уезда, по его словам, начали буквально голодать. Из Сырдарьинской губернии тоже сообщали про засуху и джут. Казахи этой губернии наводнили все рынки скотом, которые им теперь негде было пасти, и скот стремительно упал в цене, в то время как цены на зерно взлетели до небес. В северной Семипалатинской губернии стали нередки случаи голода, а также грабежи и массовый падеж скота из-за джута. Сталин, будучи осведомлен о засухе и джуте, тем не менее ввел временные меры. На основании статей 107 и 62 Уголовного кодекса РСФСР он приказал арестовывать тех, кто, как считалось, придерживает хлеб. Впоследствии этот подход стал известен в качестве урало-сибирского метода хлебозаготовок. Такие меры в первую очередь применялись в Сибири, Казахстане и других регионах с излишками хлеба, с целью разрешить кризис хлебозаготовок и обеспечить хлебом города и рабочие площадки. Москва решила поддержать голод, в ущерб селу и по всему Казахстану повысились требования к хлебозаготовкам. Для многих хозяйств Акмолинской губернии обязательные выплаты выросли в несколько раз. Уполномоченные лица повышали налоги, совершенно не задаваясь вопросом, насколько люди способны их выплатить. В Джитысуйской губернии, где некоторые волости уже голодали из-за засухи и джута, план хлебозаготовок был повышен в полтора раза – с 200 до 300 тысяч пудов. Для обеспечения выполнения планов в регионы были направлены дополнительные партийные работники. Связанное с хлебозаготовками давление спровоцировало новые всплески насилия. Хотя официально конфискационная кампания началась лишь в августе 1928 года, в Семипалатинской губернии местные руководители, действуя по указаниям, полученным от Политбюро, предвосхитили ее начало и принялись реквизировать скот, зерновые и другие товары у казахов, прибегая при этом к угрозам, избиениям и принуждению. Семипалатинская губерния была выбрана не случайно. Расположенная на землях Среднего Жуза, она имела важнейшее стратегическое и экономическое значение для Советского Союза. До революции область наводнили русские и украинские крестьяне, превратив ее в важнейший хлебородный регион. К востоку от нее находился китайский Синьцзян, отделенный от Семипалатинской губернии длинной и прозрачной границей. В раннесоветское время Синьцзян стал важнейшим торговым партнером СССР. И тот организовал регулярное пароходное сообщение по Иртышу, соединявшее Семипалатинск с Синьцзяном. Центр губернии Семипалатинск играл важнейшую роль в казахской культуре. В царское время он получил известность как крупнейший центр исламского образования, соперничающий с Казанью и Оренбургом. Здесь учились знаменитые казахские литераторы, в том числе поэт и философ Абай Кунанбаев, а также романист и драматург Мухтар Ауэзов. К началу советского этапа истории этот регион прославился размахом восстания против властей, а также беспорядками и беззакониями. В годы Гражданской войны именно здесь пользовались наибольшей поддержкой Алашарда. В 1920-е годы в Семипалатинской губернии и других пограничных регионах обосновались партизаны, известные как басмачи. Близость к Китаю позволила им поддерживать связи с тюркоязычными группами Синьцзяна. Кроме того, Семипалатинская губерния играла важнейшую роль в строительстве Турксиба. Тысячи неквалифицированных рабочих из России приехали в Семипалатинск в поисках работы. Многие из них нелегально, и появление в городе этих людей, не имевших местных корней, привело к новым трениям между разными городскими общинами. Ухудшение экономического положения региона повлекло всплеск насилия, В мае 1928 года тысячи этих новых рабочих собрались на городской площади и разграбили кооперативы и государственные магазины. В другой раз русские рабочие подвергли избиениям тысячи казахов, работавших на строительстве Турксиба. Весной 1928 года, получив более 3000 жалоб от казахов, пострадавших от реквизиции зерновых и скота, Политбюро начало расследование, ставшее известным как «Семипалатинское дело». Расследование, во главе которого стоял Алексей Киселев, секретарь в ЦИК, пришло к выводу, что безобразия затронули казахский аул, а не русскую деревню. Чиновники по собственному произволу назначали штрафы и принимали решение о том, чей хлеб и скот подлежат конфискации. Приезжает в аул уполномоченный, собирает сельсовет и решает, что у такого-то столько-то скота. Считать не хотели. Нам жаловались, что таким образом высчитывали скот у казахов, живущих за 200 верст. В нижних слоях партии было такое настроение, что можно штрафовать сколько угодно, и никакого наказания за это не будет. Комиссия пришла к выводу, что население было терроризировано. Примерно 423 хозяйства с 22 тысячами голов скота бежали за границу в Китай. В целом, по оценке комиссии, 8592 хозяйства в губернии пострадали от насилия. Доклад заканчивался выводом. Одним словом, губерния, как мы ее посмотрели в течение нескольких месяцев со всех точек зрения, разрушена и экономически, и политически. Разрушена всякая смычка. Хотя Киселев жестко критиковал казахское партийное руководство, некоторые из представителей которого, как он обнаружил, торопили конфискационную кампанию, главным виновным Семипалатинского дела был признан партийный секретарь губернии Исаак Бекер, которого по итогам расследования отстранили от должности. Начали работу следователи, возвращавшие жертвам насилия имущество и скот, но действовали они не слишком активно. Динамика насилия в Семипалатинском деле стала мрачным предвестием грядущей официальной конфискационной кампании. В Семипалатинской губернии проведение конфискации было доверено уполномоченным из числа этнических казахов, которых с этой целью командировали в различные уезды и волости. Затем эти уполномоченные совместно с аульными советами или на встречах с аульными членами партии принимали решение, кто будет считаться баем. Эти уполномоченные находились под сильнейшим давлением губернского парткома, требовавшего от них хлеба и скота. Киселев заключал, уполномоченным на местах выдавались директорские мандаты, которые не могли не создавать у местных работников впечатление, что конфискацию нужно производить во что бы то ни стало и при всяких условиях. Но требуя масштабного изымания зерновых и скота, губернский партком вместе с тем не выдал четких инструкций. В позднейшем докладе о конфискации в Чингистайском районе сообщалось, что точных данных не имеется. Протоколы конфискации не подшивались, не просматривались, поэтому по делу конфискации не было никаких ограничений. Таким образом, Семипалатинская кампания, как и последовавшая за ней официальная кампания по конфискации, были организованы так, что перегибы были неизбежны и фактически негласно санкционированы. Кроме того, в рамках этой кампании казахи не только могли, но поощрялись к тому, чтобы самостоятельно принимать важнейшие решения о принадлежности того или иного человека к баям, об объеме имущества и скота, подлежащего конфискации. В некоторых случаях это привело к тому, что уполномоченные объединялись с общинами, чьи припасы они должны были конфисковать, и защищали их от посягательств власти. В Каркаралинском уезде, по сообщению уездного парткома, как аульные коммунисты, так и местные рабочие оказались под влиянием рода Акаевых, организованно скрывавших свой скот. Телеграмма парткома губернии гласила: «Требуем выслать Акаевых из пределов уезда как социально опасных». Власти Семипалатинской губернии в ответ назвали меры, принятые на уровне уезда, недостаточными. Они приказали создать временную пятерку для контроля над конфискацией, которая включала бы несколько сильных партийных работников губернского уровня, и проинструктировали уездный партком о необходимости удвоить усилия по привлечению в партию бедняков, желательно из рода Акаевых. В других случаях власти сообщали, что та или иная община с готовностью приняла участие в кампании против баев и стала использовать понятия, сформулированные властями. Но вопреки предсказаниям партийных специалистов, что атака на баев ослабит родовые связи, Компании против баев часто помогали сохранить и даже укрепить узы родства. Об этом свидетельствует доклад уполномоченного по конфискации в Ягузской области, где соперничали два клана. Байгулак во главе с Нурахметом Молдыбаевым, сыном влиятельного родового вождя Берикбола Молдыбаева, и Барлыбай, более многочисленный, но не такой богатый род. Уполномоченный сообщал, что члены рода Барлыбай единогласно проголосовали за изгнание Молдыбаева и отмечал: «Таким образом, беднота активна там, где видела реальную пользу от советской власти. Так, например, где среди бедноты нет из своего рода влиятельного представителя, и благодаря этого эту бедноту эксплуатировал родовик из другого рода». Эти бедняки не только против баев другого рода, но и против баев своего рода. Например, на собрании, где население происходит из рода Барлыбай, высказались за выселение своего бая и при присутствии этого самого бая. Хотя некоторые казахи с готовностью взяли на вооружение выдвинутую властью систему координат, они гораздо менее охотно шли на создание новых связей, например, классовых, с бедняками из других родов. Уполномоченный констатировал: отрицательной стороной этой активности является то, что эти активные бедняки не хотят взять на свой буксир бедняков другого рода. В данном случае родовые гордости имеют место. Компания по конфискации взаимодействовала с существующей системой связи, в частности, родственной, и порой способствовала ее укреплению. Вместе с тем, она создавала новые трещины в казахском обществе. Одни казахи обвиняли других в нарушении казахских обычаев, таких как береке, поддержание гармонии в ауле. Уполномоченный по Аягузской волости приводил пример. Некто бедняк Хусани из Мало-Аягузского аула заявил, что бедняки Средне-Аягузского аула уже не мусульмане, ибо такого человека, как Молдыбаева, не выдали бы. А в Мало-Аягузском ауле казаки все еще казаки. Казахское береке они не нарушали, устроили береке и решили не выдавать ни одного бая. Кроме того, активные бедняки не могут ужиться с пассивными бедняками. И потому, например, на собрании пассивный бедняк, находясь под влиянием бая, на собрании начинает защищать того или иного бая. А активист начинает доказывать то, что необходимо для выселения этого бая. Начинаются прения, прения переходят в споры, а споры начинают принимать родовой характер. Как показывает донесение уполномоченного, компания вбивала клин в казахское общество, внутри которого начинались споры о том, что значит быть мусульманином или казахом. Приказ заблаговременно начать кампанию против баев в Семипалатинской губернии исходил из Политбюро. Как позже, не без лукавства, отмечал Сталин, у нас в Политбюро решено маленько конфискнуть баев в пользу беднячка и среднячка-скотовода. Расследование перегибов началось лишь тогда, когда стало очевидно, что последствия кампании, в частности бегство огромного числа жителей в Китай и стремительное сокращение поголовья скота в губернии, вредят долгосрочным экономическим интересам Советского Союза. Действительно, некоторые из методов, вызвавших возмущение комиссии Киселева в ходе Семипалатинского дела, избиения, принуждения, чрезмерные штрафы, были вновь применены в ходе официальной конфискационной кампании, развернувшихся в течение того же самого года, причем применены в гораздо более крупном масштабе. Однако на сей раз Москва не провела никакого официального расследования, и пострадавшие не могли надеяться на возвращение отнятого имущества. Власти решили использовать Семипалатинское дело, чтобы достичь нескольких целей. Изъять зерновые для преодоления хлебного кризиса, нейтрализовать сопротивление хлебоборов, как и в других зерновых регионах Советского Союза, и нанести удар по тем представителям казахской интеллигенции, которые представляли собой политическую угрозу. Беккер, к примеру, вел переписку с секретарями уездных парткомов о том, насколько продвигаются аресты самых влиятельных казахов. Хотя члены комиссии Киселева возмутились безобразиями, произошедшими в Семипалатинске, в деле восстановления справедливости комиссия ограничилась полумерами. Беккер, злодей Семипалатинского дела, был уволен. Но, несмотря на это наказание, отделался легко. С 1928 по 30 год он учился марксизму-ленинизму в Коммунистической академии в Москве. В 32 году вернулся в Казахстан, став первым секретарем Каргандинского областного комитета партии в самый разгар голода. Затем занимал важные посты в Таджикистане и Узбекистане, а в 1937 году умер от неизвестной болезни. В Семипалатинском деле проявились и многие стороны будущего голода. Из-за огромного давления сверху местные руководители заставляли кочевников-казахов, людей, которые питались хлебом, но обычно его не растили, выполнять тяжелейшие планы хлебозаготовок. Чтобы добыть необходимое количество зерна, казахи наводнили рынки своим скотом. Продажа скота стала еще более интенсивной из-за засухи и джута, нанесших огромный урон кормовой базе Семипалатинской губернии. Казахи стремились избавиться от животных, которых уже не могли прокормить. Это привело к возникновению фактора, типичного для голода в пастушеских обществах. Хлеб чрезвычайно вырос в цене, а животные стали относительно дешевы. В том же году кризис казахского общества углубился еще больше. Стартовала официальная кампания по конфискации. Официальная кампания по конфискации. Все началось осенью 1928 года. Постановление о конфискации было направлено против наиболее крупных скотоводов из коренного населения своим имущественным и общественным влиянием, препятствующих советизации аула, которые сохраняли свою власть, опираясь на полуфеодальные, патриархальные и родовые отношения. Некоторые территории республики выводились из-под действия конфискационной кампании, в частности те, где продолжались земельные реформы. Хлопководческие волости Каракалпакской автономной области и Сырдарьинской губернии, а также отдаленный Адаевский округ в силу особых условий его хозяйственного развития. Голощекин, заявивший, что Семипалатинская губерния является у нас самой байской, с наибольшими связями среди ответ работников казахов в Казахстане и Москве, сумел добиться, чтобы губерния, еще не оправившаяся от разорения, была включена в список территорий, где следует провести конфискацию байских хозяйств. Таким образом, в то самое время, когда комиссия Киселева искала способы, которые позволили бы вернуть имущество пострадавшим, власть готовилась нанести новый сокрушительный удар по Семипалатинскому округу. В Москве Центральный комитет ВКПБ в целом наметил план кампании, позволив атаковать не более 700 самых злостных баев в Казахстане. Затем ОГПУ подсчитала, сколько баев будет обнаружено в каждой из административных единиц республики. Кампания была обращена против двух разных типов байского хозяйства – против крупных скотоводов и полуфеодалов, которых предполагалось обнаружить в количестве, соответственно, 600 и 100 человек. В категорию полуфеодалов входили ранее привилегированные группы – потомки султанов и ханов, чингизиды, а также бывшие деятели Российской империи. Главным критерием другой категории крупных скотоводов было богатство, измеряемое численностью голов скота во владении байского хозяйства. В рамках новой схемы классификации, имевшей цель укрепить партийный контроль над степью, все районы республики с казахским большинством были разделены на кочевые, полукочевые и оседлые. Критерии определения крупных скотоводов отличались от района к району. К примеру, в оседлом районе хозяйство считалось байским, если имело более 150 голов скота, в полукочевом эта цифра достигала 300, в кочевом – 400. Процесс определения, кто является баем, а кто нет, задействовал несколько разных уровней партийно-государственного аппарата и несколько секторов казахского общества. Уполномоченные ОГПУ составляли досье на потенциальных кандидатов на конфискацию, описывая их деятельность, связи и имущество. На основе этих данных республиканский партком составлял список лиц, попадающих под конфискацию. Список пересылался окружным парткомам, которые предлагали кого-нибудь в него включить или, наоборот, из него исключить. После составления окончательного списка на места были отправлены более 1000 уполномоченных, все без исключения казахи, чтобы руководить конфискацией. Там они проводили экспроприацию в сотрудничестве с районными комитетами конфискации, а также комитетами бедноты. У тех, кого записывали в баи, а также у членов их семей, отбирали большую часть скота и имущества, чтобы передать комитетам бедноты и колхозам. 75 баев с членами семей планировалось выслать из республики, а остальных отправить в другие районы Казахстана, удаленные от их родных мест. Целью такой стратегии было отрезать эти семьи от членов рода, которые могли бы прийти им на помощь. Хотя, благодаря классификационной схеме и упорядоченной цепи инстанций, кампания по конфискации байских хозяйств представлялась чем-то законным, она была спроектирована так, что споры, разногласия и перегибы были неизбежны. Совнарком республики сохранил за собой право отнести то или иное хозяйство к крупным скотоводам и конфисковать, даже если оно не достигало предусмотренной для района пороговой величины. На районном уровне не было достаточно контроля над действиями уполномоченных и комитетов, и они нередко отбирали имущество и скот у тех, кто не входил в официальный конфискационный список. Многочисленность и государственных, и партийных ведомств разного уровня, участвовавших в конфискации, и притом нередко имевших разные интересы, привела к множеству разногласий. Часто случалось так, что вокруг судьбы того или иного бая разворачивалась настоящая война между районными, окружными и республиканскими чиновниками. Разные группы казахского общества стремились повлиять на компанию, что приводило к регулярному переписыванию списков конфискации. Изучив список по Семипалатинскому округу, Нагмет Нурмаков, председатель Совнаркома, настоял на том, чтобы в список были включены еще два имени – Мусатай Молдабаев, который знаменит во всех отношениях, и Кабдей Бейсекеев, крупнейший бай, одновременно имеющий крупное хозяйство в степи и в городе. В секретном докладе Голощекину представители ОГПУ уточняли, что под действие декрета попадали близкие родственники целого ряда краевых работников, главным образом сторонников и даже идеологов правого крыла парторганизации, в том числе родственники Габаса Тагжанова, сменившего Садвакасова на посту главного редактора Янбекши Казак, и родственники Бейкадара Аралбаева, бывшего секретаря ЦИК Республики. Эти партийные деятели прилагали все усилия, чтобы спасти своих родных от выселения, в то время как левое крыло партии, руководимое Сакеном Сейфуллиным, стремилось сохранить эти имена в списке с целью подорвать политический престиж своих оппонентов. Кроме того, было не вполне ясно, что означают в применении к казахскому обществу некоторые ключевые для компании понятия, например, хозяйство. В своей повседневной жизни кочевники опирались на широкую сеть родственников, куда более обширную, чем малая семья. Следовало ли всех этих родственников считать частью одного хозяйства? Подобные определения играли решающую роль. Если добавить к хозяйству нескольких родственников и их скот, оно могло оказаться байским. В письме, обращенном к партийной комиссии, Измухан Курамысов утверждал, что баи пользуются трудом и ресурсами широкого круга членов семьи. Мачехи, взрослые сыновья, пасынки, племянники, усыновленные племянники, братья от разных и даже от одной матери. Все эти члены семьи, по словам Курамысова, должны были считаться частью одного и того же хозяйства. Ему вторил Джейнайдар Садвакасов, уполномоченный по конфискации в Сырдарьинском округе. В своем письме в партийной комиссии, которая принимала жалобы от людей, считавших себя ошибочно отнесенным к баям, он предупреждал, что количество членов казахской семьи превышает обычную норму. Стремясь покончить с практикой искусственного объединения нескольких хозяйств в одно, Нагмет Нурмаков, председатель Совнаркома Республики, отправил телеграфное указание окружным исполкомам. Он написал: «Имеются случаи, когда благодаря такому подходу в одной семье объединяются 60-45 человек, что в жизни совершенно не встречается». Однако, несмотря на предупреждения со стороны Нурмакова, ни на республиканском, ни на окружном, ни на районном уровне так и не было дано четкого определения, что же можно считать хозяйством. И эта ситуация позволила местным чиновникам осуществлять кампанию по конфискации так, как они того желали. Вопрос об определении хозяйства имел существенные последствия не только для тех, кого обвинили в принадлежности к баям, но и для многочисленных членов их семей, обреченных на бедность и изгнание. В телеграмме, направленной окружным руководителем, Ерназаров, председатель ЦИК Казахстана, распорядился: «Женщины, желающие развестись со своими мужьями-баями, а также дочери баев, желающие выйти замуж, сосланы не будут. Они имеют право остаться на прежнем месте жительства, а бывшие жены баев получат часть имущества своих мужей». Эта стратегия была нацелена на разрушение казахских семей, и многие семьи действительно оказались вынуждены принимать тяжелейшие решения. В Сырдарьинском округе, как сообщал Джанайдар Садвакасов, феномен фиктивных разводов среди вторых и третьих жен баев принял массовый характер. Таким образом, эти женщины, а во многих случаях и сами баи, пытались найти способ защитить членов своих семей. Конфискационная кампания вкупе с призывом казахов на военную службу привела к сокращению числа мужчин в ауле. В байстве обвиняли почти исключительно мужчин, и в отсутствии мужей или бывших мужей многие женщины стали играть важнейшую роль в попытках защитить баев. Шаихметов, переживший голод, вспоминает, что залы судебных заседаний были заполнены ответчицами-женщинами, в числе которых была и его мать, вызванная в суд по обвинению, что ее муж является баем. Подобно другим ответчицам, его мать после фиктивного суда приговорили к 2-летнему домашнему аресту. В ситуации, когда многие взрослые мужчины-казахи оказались под арестом или в изгнании, женщины часто оставались единственными, кто документировал полнейший ужас, воцарившийся в республике осенью 1928 года. В прошении, отправленном в Москву, Зейнеп Маметова просила освободить ее мужа, бывшего члена Алашарды, советского чиновника и одноклассника Ураза Джандосова. Она описала, как происходила экспроприация имущества другого человека, Садыка Жердек Тапканова, жившего в одном с ними районе. Члены комиссии раздевали последнего почти догола, завязывали ему рот и приставляли револьвер к груди, требуя рассказать, где еще имеется у него скот, спрятанное добро и тому подобное. Когда стало ясно, что скота у него после конфискации не осталось, они исхлестали его голую спину до крови. Беременная жена Жердек Тапканова, увидевшая лужи крови, умерла от сердечного приступа. Архивы полны писем протеста, которые писали Сталину, членам ЦИК РСФСР и республиканским чиновникам люди, арестованные в качестве баев, или их родственники. Неясно, достигло ли хоть одно из этих писем своей цели, но они служат наглядной иллюстрацией того, как казахи взяли на вооружение понятие советской власти. Маметова в своем прошении старательно подчеркивает скромное происхождение своего мужа, заявляя, что он сын рядового казаха, казаха-бедняка. Упоминает она и о предках мужа, пытаясь показать, что он не принадлежит к могущественному роду. «Мой муж происходит из захудалого рода Шуе, из племени Найман. Житель Семипалатинского округа подробно рассказал о своих татарских предках, тщетно доказывая, что он не казах и, следовательно, не должен попадать под конфискацию». Турагул Ибрагимов, сын известного казахского писателя Абая Кунанбаева, приложил исключительные усилия с целью доказать, что происхождение его семьи не особенно знатное. Абай Кунанбаев был сыном султана Кунанбая, и Ибрагимов пытался доказать, что султан являлся всего лишь обычным управителем. Постановление о конфискации, утверждал он, применимо лишь к потомкам ханов и агасултанов, которые, по его словам, были ханскими управителями. Письма свидетельствуют и о тяжелейших лишениях, выпавших на долю этих людей и их семей в изгнании. Депортации подлежали и пожилые родственники, записанных в баи, включая их 85-летних дедов и бабушек. В своем прошении Ибрагим Маманов написал, что у него и его семьи в месте изгнания нет ни скота, ни сельхозинвентаря. Никто не хочет брать на работу ссыльных. Он предсказывал: «И вот все мы, с малыми детьми, почти обречены на голодную смерть». Турагул Ибрагимов описывал подобные же лишения, сообщая, что его сослали в Сырдарьинский округ, находящийся на расстоянии более 1000 километров от его родного Семипалатинского округа. В Сырдарьинском округе у него не было никаких средств, чтобы прокормить себя и свою семью. Дело Ибрагимова пересмотрено не было, и в 1934 году он умер в Чимкенте, куда был сослан. Партийные документы этой поры в подробностях фиксируют разрушение старого образа жизни в результате грабежей со стороны активистов. Серия телеграмм Нурмакова и Ерназарова сообщает о многочисленных примерах конфискации таких предметов домашнего обихода, как ковры, платья и белье. Распоряжение конфисковать и передать в Центральный государственный музей республики такие предметы, как старинные арабские и персидские рукописи, родовые списки и золотая и серебряная посуда, красноречиво свидетельствует о последствиях кампании для казахской наследственной элиты. Хотя значительная часть экспроприированного скота предназначалась колхозам, многие активисты попросту захватили самых лучших животных для себя. «Случалось и так, — вспоминал Шаяхметов, — что активисты собирали скот и загоняли его в загоны. Там животные и оставались, по большому счету забытые, без укрытия и еды. С началом зимы эти животные, бывшие основой самого образа жизни кочевников-казахов, начали массово дохнуть. И чиновники, стремясь избежать эпидемий, заставляли местных хоронить гниющие трупы. Некоторые казахи боролись, стремясь избежать конфискации. Они распределяли свой скот между родственниками, продавали его или забивали. В определенных случаях родственники или сторонники тех, чье хозяйство было конфисковано, мстили активистам, и некоторые из тех, кто обнаружил бая, заплатили за это своими жизнями. Но все же самым обычным ответом на конфискацию стало бегство. Стратегия, которую кочевники не раз применяли в прошлом при неблагоприятных политических или климатических изменениях. Казахи бежали в Кыргызию, Сибирь или через границу в Китай. Хотя в конце 1927 года московское руководство начало создание новой системы внутренних границ в республике, добиться их соблюдения было сложно. Казахи часто бежали из одного округа в другой, чтобы уйти от конфискации. Даже после ареста многие записанные как баи, когда их пытались доставить к месту ссылки, скрылись, исчезнув в песках у озера Балхаш. Подводя в письме к ЦК итоги конфискационной кампании, Голощекин утверждал, что середняк в ауле стал центральной фигурой. Партия прославляла эту кампанию как важнейший этап формирования казахского чиновничества. Вся тяжесть работ по конфискации пала преимущественно на плечи казахской части организации. Уполномоченные агитаторы комиссии целиком вербовались из казахов-коммунистов. Впрочем, Голощекин признавал, что кампания не была лишена недостатков. В первую очередь она не смогла достичь намеченных цифр конфискации. Характер самого объекта конфискации – скот, легко передвигающийся, легко распыляемый, легко реализуемый на базарах и рынках. Он сообщал, что партия конфисковала 144 474 головы скота, выполнив план – 225 972 головы скота, всего на 64%. Партийные документы позволяют получить представление о людях, которых арестовали в качестве баев. Из 696 экспроприированных баев 73% были классифицированы как полукочевые, примерно 18 были оседлыми и 8 кочевыми. Из 12 административных единиц, прошедших через конфискацию, наибольшее число баев было обнаружено в Сырдарьинском – 106 человек, Алма-Атинском – 82 и Уральском – 66 округах. По официальной статистике, арестованные баи принадлежали к следующим категориям. Царские чиновники и потомки ханов – 245 человек, аскалы и бии – 76, муллы и религиозные деятели – 8, бывшие участники и функционеры Алашарды – 44. Остальные баи, 323 человека, классифицировались как крупные скотоводы, являвшиеся антисоветскими элементами в ауле. Эти статистические данные наглядно показывают, какие изменения происходили в казахском обществе после конфискации. Хотя Алашарда пользовалась поддержкой в разных казахских племенах, наиболее крепкими ее позиции были среди образованных казахов из племени аргынов, среднего жуза. Таким образом, атака на Алашарду привела к сильнейшему сокращению числа аргынов в верхних эшелонах партии. Большинство бывших царских чиновников и потомков ханов, вероятно, принадлежали к наследственной элите белой кости, и кампания нанесла поистине сокрушительный удар по этой части казахского общества. Куда меньше, по-видимому, пострадала религиозная элита, из которой, судя по всему, было арестовано всего 8 человек. Самой многочисленной категорией арестованных были баи – крупные скотоводы. Этот факт в сочетании с общим числом конфискованного скота, указанным как 144 474 головы, свидетельствует о серьезнейших последствиях кампании для кочевого образа жизни казахов. Если принять во внимание, что в ходе кампании было выявлено 696 баев, общее число депортированных, включавшее членов байских хозяйств, могло превышать 10 тысяч человек. Вместе с тем важно отметить, что некоторые люди, принадлежавшие группам, обозначенным властями как мишени кампании, не были тогда арестованы. Санджар Асфендиаров, Торы, продолжал работать ректором Казахского педагогического института и затем директором Казахского медицинского института. Ныне Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиарова. Мухтар Ауэзов, которому предстояло стать самым знаменитым писателем советского Казахстана, был арестован лишь в 1930 году, несмотря на лашардинское прошлое и, по некоторым данным, принадлежность к ходжам. В письме к Голощекину, написанном после ареста Ауэзова в 1930 году, представители ОГПУ утверждали, что арестованный, прежде определенно выражавший свою буржуазную националистическую идеологию, начал от нее отказываться. Исходя из этой перемены, а также из отсутствия казахских литературных кадров, Они рекомендовали освободить Ауэзова из заключения и позволить ему учебу в Среднеазиатском государственном университете имени Ленина в Ташкенте. В 1932 году Ауэзов был освобожден и начал свою выдающуюся литературную карьеру. Бывало и так, что те, кто проводил кампанию, сами принадлежали к группам, против которых она официально была направлена. Карим Тактабаев, в прошлом член руководящего комитета Алаш-Орды в Тургайской области, стал членом комиссии Крайкома по конфискации байских хозяйств, контролировавшей общие показатели кампании и выступавшей арбитром в дискуссиях о судьбе того или иного индивида. Кроме того, он являлся уполномоченным Крайкома по конфискации в Семипалатинском округе, где имела место масштабная атака партии на Алаш-Орду. В последующие годы Тактабаев продолжал служить на важнейших постах в республиканской бюрократии. С 1929 по 1931 год он был наркомом земледелия Казахстана, а с 1931 по 1933 – председателем постоянного представительства Казахской ССР при ВЦИК в Москве. Осенью 1933 года он был арестован и умер в ссылке в Воронеже в 1936 году. Как показывают примеры Тактабаева, Ауэзова и Асфендиарова, хотя ради нужд власти категорию «бай» можно было расширить, точно так же ее можно было в случае политической необходимости и сузить. В своем влиятельном труде «Благими намерениями государства» ученый Джеймс Кей Скотт исследовал неудачи некоторых государственных проектов по переустройству общества, включая и коллективизацию в РСФСР. Он подчеркнул, что местные практические навыки могли бы позволить исправить ошибки авторитарного государственного планирования того, что он назвал «высоким модернизмом». Однако пример «Малого октября» в Казахстане как будто противоречит выводам Скотта по поводу авторитарного государственного планирования. Сама конструкция этого государственного проекта по переустройству общества была нацелена не на отталкивание, а на привлечение и поощрение местных участников. ЦК и ОГПУ наметили общие контуры программы, общее число байских хозяйств, подлежащих конфискации, и их административное распределение. Но осуществление важнейших сторон этой программы было поручено самим казахам. Как показала эта глава, участие казахов стало главным фактором, определившим и характер кампании, кого она затронула, а кого нет, и размах насилия. В данном случае местные ноу-хау не смягчили ошибок авторитарного государственного планирования, а скорее лишь усугубили кризис. В результате конфискационной кампании казахское общество начало разрушаться изнутри. С точки зрения московского руководства, многие результаты «Малого октября» можно было считать успешными. В результате кампании в казахском обществе произошла частичная социальная революция, нейтрализовавшая сопротивление таких врагов, как алашардинцы и белая кость, ханы, султаны и торы. Ряды советской бюрократии начали пополняться черной костью в противовес царскому времени, когда казахи, взаимодействовавшие с властью, обычно принадлежали к белой кости. Вовлеченность казахских уполномоченных в кампанию по конфискации сделала их участниками и выгодополучателями государственных программ. Эта кампания позволила руководству начать создание местных партийных и бюрократических органов, необходимых для проведения коллективизации. Но кампания по конфискации байских хозяйств имела и неожиданные последствия, отчасти предвещавшие проблемы самой коллективизации. Во многих частях республики местной бюрократии почти не было, и алма-атинскому руководству было нелегко не только руководить кампанией, но и получать достоверную информацию о ходе событий. Чтобы избежать конфискации, множество казахов обратились в бегство. Таким образом, кампания, которая планировалась как первый этап превращения казахов в оседлое население, фактически способствовала не сокращению, а увеличению движения населения в республике. Вызванное ею опустошение усугубила коллективизация, которая началась зимой 1929-30 года.